1 января Льва Абрамовича ждал сюрприз. Позвонил дядя Миша с предложением встретиться, и любезность его простиралась настолько, что он готов был сам подъехать в удобное Дворкино место. Подумав немного, Лев Абрамович все же решил, что навестит дядю Мишу сам, потому что человек понятнее в своем привычном окружении, чем на нейтральной территории. Охранник оказался крепышом около 50, с невзрачной простой физиономией, на которой, однако, ясно проступала та внутренняя чистота, которую можно видеть только у счастливых многодетных мужиков. В дом дядя Миша гостя не звал, по традиции беседовали на крыльце. Но Лев Абрамович понял по крепкому, но очень старому срубу дома, по маленькому кончику самого простого шифера, выглядывающего из-под высокой снежной шапки, которую намели на крыше прошедшие метели, по ровному забору, доски которого, однако же, были совершенно серыми от старости, что живет семья дяди Миши достойно и деятельно, но очень скромно. Пока мужчины разговаривали, мимо много раз проносились ребятишки, и от того, что они сновали туда-сюда, Льву Абрамовичу стало казаться, будто их у дяди Миши минимум 20. Но через какое-то время он начал различать ребят и понял, что в этом доме экономят на чем угодно, только не на детях. Даже самый младший был одет не в обноски, оставшиеся от старших братьев, а в хорошенький комбинезончик, и лыжи каждый имел свои, а не один комплект на всех. По дороге к дяде Мише Дворкин слегка недоумевал, почему тот так оперативно согласился навстречу, но причина выяснилась в самом начале разговора. Иваницкая уволила охранника, допустившего убийство Владимира во время своего дежурства, и теперь Миша надеялся, что пришлый отставник поможет ему найти новую работу. Взамен он обещал похлопотать, чтобы Льва Абрамовича приняли на его освободившееся место. Дворкин не хотел зря обнадеживать отца пятерых детей, но сказать, что ничем не может помочь, тоже было нельзя. Михаил тогда сразу прекратит разговор. Опять же, в расчете на хорошее место охранник будет откровеннее. Лев Абрамович произнес стандартное «я поспрашиваю» и поморщился, потому что не любил врать хорошим людям. Связи у него кое-какие остались, только рекомендовать потенциального убийцу он никому не мог. Впрочем, факт увольнения Михаила косвенно свидетельствовал в его пользу. Если он состоял в преступном сговоре с вдовой, вряд ли она выгнала бы его. С другой стороны, он мог действовать в чьих-то других интересах, мало ли врагов у крупного бизнесмена, но тогда он получил бы гонорар и сидел бы спокойно, а не кидался на первого встречного в поисках заработка. Поговорив с Мишей на нейтральные темы, Дворкин составил впечатление, что это честный служака, добросовестный и порядочный человек, но убежденный коммунист, к сожалению, того пошиба, что один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется в сорных ящиках питания ищет. Дядя Миша сокрушался, что развалили страну и разворовали, но у Льва Абрамовича создалось твердое убеждение, что печалился он не об участи страны, а о том, что в свое время ему не удалось в этом дележе пирога тоже принять участие. Мог ли он симпатизировать своему работодателю, зная, что тот урвал себе кусок, пока сам Миша рисковал жизнью в горячих точках? Вряд ли. Но все же экс-охранник не производил впечатления человека, иссушенного завистью и классовой ненавистью. На всякий случай Лев Абрамович присмотрелся к детям. Все они были не только ухоженные, но радостные и веселые, и если им что-то было нужно, обращались к отцу непринужденно, в уверенности, что их детские дела важнее разговора с каким-то старичком. Несколько раз в течение разговора дядя Миша отвлекался, чтобы поправить крепление лыж, зашнуровать ботинки детям, достать с чердака какую-то очень важную коляску, которая, впрочем, через 5 минут осталась брошена посреди двора. Нет, в психопатических семьях не бывает подобных отношений между родителями и детьми. Выяснив убеждение Миши, Лев Абрамович перешел к убийству Иваницкого. Его интерес не вызвал недоумения, все же Дворкин должен понимать, можно ли рекомендовать охранника, допустившего убийство своего работодателя. К тому, что Лев Абрамович уже знал от Славы, Михаил добавил одну существенную деталь, окончательно развеявшую все сомнения. Охранник характеризовал поведение гостя как спокойное и дружелюбное, но как иначе? Скажи он, что Славка нервничал и психовал, сразу обнаружится твоя некомпетентность. Зачем допустил до охраняемой тобою персоны неадекватного человека? А вот то, что зять отдавал Мише ключи от машины и позволил припарковать ее на специальной площадке возле ворот, важная информация. Такого, конечно, ни один здравомыслящий преступник делать не стал бы. Покушение могло оказаться неудачным, или охранник услышал выстрел, или произошел бы другой форс-мажор. В любом случае надо иметь путь отхода, а как ты убежишь, если у тебя нет доступа к собственной машине? В свою очередь, будь дядя Миша замешан, он не стал бы упоминать об этом обстоятельстве, а наоборот сказал бы, что гость припарковался на улице и ключей не давал. Хотя... Лев Абрамович вздохнул. Он был новичком в расследовании преступлений и чувствовал себя примерно так, будто раскладывает сложный пасьянс с крапленой колодой, причем краб ему неизвестен, а все карты лежат рубашками кверху. Дворкин решил, что узнал все необходимое, и хотел уже прощаться, но вспомнил, что должен поддерживать легенду и спросил насчет собственного трудоустройства. «Как же вы будете меня рекомендовать теперь? Вряд ли вдова захочет вас слушать», — вздохнул он, стараясь выглядеть озабоченным. «Я через Клавдию зайду, личную помощницу Елены Николаевны. Чудесная девушка. Надеюсь, она нам не откажет». При этих словах лицо Миши прям-таки просветлело, а Лев Абрамович вспомнил рассказ Ксении Алексеевны про Клавку, выставившую из дома родную мать Елены. «Чудесная девушка, нечего сказать». «Неужели она станет вас слушать?» – спросил он и тут же получил в ответ настоящую оду этой самой личной помощницы. «И добрая-то она, и снисходительная, и компетентная, и столько всего ей пришлось перенести в жизни, прежде чем достичь нынешнего величия. Когда у дочки дяди Миши случился аппендицит, отец повез ее в местную больничку, а Клавдия узнала, примчалась, вырвала ребенка из некомпетентных лап сельских докторов и договорилась в лучшей клинике, где девочку и прооперировали, а через неделю она уже выписалась, и все это не стоило Мише ни копейки. А если бы не Клавдия, просто страшно подумать, что бы было. В общем, Миша говорил о девушке с таким благоговением, что Лев Абрамович отбросил мысль о его предосудительной связи с личной помощницей. Ну, раз она такая компетентная, так, наверное, найдет более подходящего охранника. «А на такого старого пня, как я, даже не посмотрит», — притворно вздохнул Дворкин, решив не уточнять, что старый пень способен не только научить многому нынешнюю молодежь, но и сам еще в состоянии делать такие вещи, о которых она пока еще только мечтает мечтать. «Нет, она поможет», — сказал Миша и поскучнел. Перемена от радушия к сухости оказалась разительной, и Лев Абрамович не совсем понял, чем она вызвана. Скорее всего, дядя Миша понял, что пообещал лишнего, и прекрасная Клавдия просто пошлет его подальше, если он сунется к ней просить за знакомого. Чтобы дальше не портить человеку настроение в праздничный день, Дворкин распрощался, неловко улыбнулся детям и отправился домой. Лев Абрамович раньше не занимался следственной работой, но чтению хороших детективов был не чужд. Из книг он знал, что у сыщиков часто возникает неясное чувство тревоги или ускользающие мысли, или досада от того, что они чувствуют, будто разгадка лежит прямо у них перед глазами, но никак не могут увидеть ее и понять. Сам Дворкин никогда не испытывал подобных ощущений и был убежден, что герои переживают все это по прихоти авторов, которым надо потуже закрутить интригу или дать читателю шанс почувствовать себя умнее сыщика. До сегодняшнего дня ум полковника Дворкина работал ясно и четко, но после визита к Мише неожиданно дал сбой, и Лев Абрамович всю дорогу до города мучился чувством сродни тому, какое бывает, когда никак не можешь вспомнить знакомое слово или имя известного человека. Чтобы вытеснить подобное подобным, он стал думать, как называется данное состояние. но термин всплыл в памяти слишком быстро. Прескевю. Доехав до города, он посмотрел на часы. Ранний вечер первого дня Нового года – чудесное время. Может быть, заехать к новобрачным? В конце концов, существует такое понятие, как второй день, но, с другой стороны, Лев Абрамович понимал, что внучке хочется сейчас быть с мужем. «Мы с ней еще успеем навидаться, когда Славку посадят», – подумал он и энергично плюнул через левое плечо. И все же ехать домой решительно не хотелось. Родители Славы – люди вежливые и радушные, и, конечно, пригласят, если он навяжется в гости. Но не факт, что им будет приятно общество чужого человека, лишь вчера ставшего их родственником. А сидеть одному в праздничный вечер очень грустно. Немного поколебавшись, он позвонил человеку еще более одинокому, чем сам, поскольку у того не было даже внучки. Максимилиан Глербах обрадовался и тут же пригласил товарища на кафедру, где коротал праздники за полным отсутствием личной жизни. Новый год он встретил с двоюродным братом и его семьей, а утром поехал на работу. Официально он не дежурил, но готов был в любой момент встать в строй, оказать консультацию в сложном случае или подменить коллегу. Но пока все было тихо, и профессор Глербах проводил время за чтением специальной литературы. Старый вояка Дворкин немного оробел от величественной академической атмосферы, от всех этих сводчатых потолков, мраморных лестниц в латунных завитушках перил, от тяжелых дубовых дверей и от портретов корифеев, глядевших на него со стен проницательно и сукоризной. Лев Абрамович быстро вошел в кабинет Макса, запоздало досадуя, что не принес с собой никакого угощения. Впрочем, тревожиться было не о чем, еды у профессора оказалось в избытке. Тут вам и салатики в контейнерах, и огромный кусок торта, и домашние пирожки, знай, только ешь. Собираясь на службу, Макс прихватил все эти подношения жены брата, но забыл, что у него в кабинете нет холодильника, у дежурной смены была своя тусовка, они не хотели принимать профессора и руководителя кафедры в компанию, и салатикам предстояло испортиться, если бы не своевременное появление Льва Абрамовича. Попробовав изумительной сельди под шубой, Дворкин вдруг понял, что зверски проголодался. Почти 4 часа за рулем, беседа с дядей Мишей на свежем воздухе, а с утра он только чаю с бутербродом попил. Лев Абрамович приналег на угощение. За ужином говорить о делах не очень прилично, и он завел светскую беседу о плачевном положении медицины в целом и не успел сильно углубиться, как отчетливо различил в своих словах шариковские интонации. «Вот вы на кафедре, а в регионах...» «Только сегодня я услышал историю, как в районной больнице чуть не угробили ребенка», — сказал он, чтобы не быть голословным. «Чуть-чуть не считается», — Макс пожал плечами с полнейшим равнодушием. «Ну как это? А представьте, у человека не оказалось бы влиятельных знакомых». Макс заметил, что у медали всегда 2 стороны, и поинтересовался, о какой именно больнице идет речь. Когда Лев Абрамович назвал район, Глербах сразу оживился, вскочил и, горячась, сказал, что такого никак не могло произойти. «В этой больнице начмедом работает его друг, превосходный врач, собравший замечательную команду, просто дрим-тим, который ни за что не обидел бы ребенка». «Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов», — усмехнулся Дворкин. «Я понимаю, цеховая солидарность, корпоративная этика и всякое такое, но факт остается фактом». «Факт пока один. Негативное мнение родителя», — отрезал Макс. «Но если хотите знать правду, а не бросаться обвинениями, так пожалуйста. Я даже специально хочу все выяснить, чтобы вы поняли, каким образом у населения формируется негативное мнение о медиках». Он взял телефон и набрал номер своего товарища. Услышав фамилию дяди Миши, бедный начмет издал вопль раненого слона, и понадобилось несколько секунд, прежде чем он успокоился и приступил к рассказу. Ребенок пожаловался на боли в животе утром и через 2 часа был доставлен бдительным отцом в приемное отделение. Мама осталась дома с остальными детьми. У дежурного врача не создалось впечатления об острой хирургической патологии, но аппендицит – штука коварная, обезьяна всех болезней. И хирург предложил госпитализировать девочку и понаблюдать за ней в течение 2 часов, повторить анализы, после чего окончательно станет ясно, нуждается она в операции или нет. Папа согласился, даже сделал флюорографию, чтобы пройти с ребенком в отделение, подписал все необходимые бумаги и в целом произвел на медперсонал впечатление совершенно адекватного человека, каковые все реже и реже встречаются в практике врача, поэтому к ним всегда относятся доброжелательно. Доктор объяснил, что при такой небольшой длительности заболевания 2-часовая задержка не станет пагубной. Зато ребенок не подвергнется напрасной операции, если аппендицита нет, и отец согласился с этой тактикой. Начмед характеризовал врача положительно, как одного из самых опытных специалистов, который, кстати, скорее склонен к гипердиагностике и выявил много аппендицитов, пропущенных другими хирургами. На всякий случай ребенка подготовили к операции, запретили есть и пить, взяли анализы, девочку осмотрел педиатр, и осталось только дождаться контрольных показателей лейкоцитов, чтобы принять решение о необходимости хирургического вмешательства. События развивались спокойно и благопристойно, вплоть до момента, когда в отделение ворвалась молодая женщина. «Мы были уверены, что это мамка», – темпераментно рассказывал начмед по громкой связи. «Если бы только догадались спросить, кто она такая, так она бы тут же у нас была послана нахрен». Макс поймал взгляд Льва Абрамовича и беззвучно проартикулировал, что вообще-то начмед никогда не ругается. С появлением предполагаемой мамаши атмосфера резко накалилась. В первые минуты дежурный врач был очарован красотой женщины и ее манерами, бывшими скорее слащавыми, чем агрессивными, и уверенный, что беседует с матерью, подробно растолковал ей тактику ведения ребенка. То же самое он 20 минут назад говорил отцу и имел полное право не повторяться, но, будучи сам родителем, понимал, что такое тревога за свое дитя, и счел своим прямым долгом успокоить мать. Она выслушала вроде бы благосклонно, а потом посыпались вопросы. А есть ли сертификат по детской хирургии? А отдельные палаты? А почему нет? Доктор отвечал доброжелательно, мол, сертификата у него действительно нет, но по дежурству он давным-давно оперирует детей с аппендицитами, а в сложных случаях действительно вызывает детского хирурга, который один-единственный специалист на весь район и не может находиться на работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Вы не можете определить, есть у ребенка аппендицит или нет. Разве это не сложный случай?» – патетически воскликнула женщина. «Бывают такие вопросы, которые действуют как лом, воткнутый в сложный часовой механизм. Ни смысла, ни логики. Но система выходит из строя». Бедный врач попытался осмыслить, что сказала ему беспокойная женщина, и почти физически почувствовал, как мозговые извилины запутываются, словно наушники или провода электрокардиографа. Дальше пошла риторика о том, что размещать ребенка во взрослой палате, где на соседних койках лежат непременно спидозники, туберкулезники и сифилитики, просто преступно, и деморализованный врач невольно подумал, может, оно и в самом деле так. Отец ребенка впал в ужас. Сказать он ничего не сказал, но держал девочку на руках и затравленно озирался. «Я приветствую инициативу и самостоятельность своих сотрудников и доверяю им», – сказал начмед. «Но все же прошу о форс-мажорных ситуациях докладывать мне сразу в любое время суток. Известно же, чем раньше захватишь проблему, тем проще с ней справиться. А административного ресурса у меня все же побольше, чем у обычного врача». Сообразив, что дело пахнет эпическим скандалом, доктор позвонил начмеду, беспокоясь больше не о репутации больницы, а о судьбе девочки, которая единственная из всех участников дискуссии сохраняла спокойствие и трезвый взгляд на мир. Начмед примчался так быстро, как только мог, попытался урезонить даму, но чем больше он приводил аргументов, тем яростнее она становилась. Досталось и дежурному врачу, который спокойно наблюдает, как у него на глазах ребенок погибает от аппендицита, и медсестрам, которые просто хабалки, и ночмеду, что развел какой-то притон вместо больницы. Стало ясно, что разум тут не вернется на свой престол, поэтому ночмед взял телефон, позвонил своему приятелю, работавшему в первой детской больнице, и организовал сантранспорт. «Слава богу, вы нашли в себе мужество признать свою некомпетентность», назидательно произнесла женщина, услышав, что сейчас ребенок будет транспортирован в настоящий стационар, и представителям самой гуманной профессии пришлось взяться за руки, чтобы ее не придушить. Добившись желаемого, женщина сразу успокоилась, и на ее красивом лице появилась до странности самодовольная улыбка. На дочь она даже не посмотрела. Отец был совершенно деморализован, и врач счел своим долгом успокоить девочку, которая была уже достаточно большая, чтобы понимать слова «ребенок умирает», многократно сказанные в ее присутствии. «Сейчас немножко покатаешься на машинке скорой помощи, попросишь водителя, он для тебя сирену включит, и мамочка с тобой поедет», — сказал врач и получил ответ: «Это не моя мама». «Нужно было, конечно, немедленно уничтожить эту сумасшедшую», — засмеялся ночмед в телефоне. «Но наш косяк. Мы не проверили, является ли она законным представителем ребенка, а кроме того, были уже так истощены скандалом, что идти на новый виток не могли. Только позвонили моему приятелю, чтобы он ее на пушечный выстрел к больнице не подпускал». Приятель потом рассказал ночмеду, что детский хирург, осмотрев девочку, тоже не нашел признаков аппендицита. Как раз истекли 2 часа, предназначенные для наблюдения. Но поскольку все это сопровождалось скандальной историей, счел за лучшее прооперировать. А вдруг? «Ну и хорошо», – улыбнулся Лев Абрамович. «А если бы потом у девочки случился настоящий аппендицит, еще неизвестно, выжила бы она с такой-то родней». «Хорошо-то хорошо», – подтвердил ночмед. «Только в выписном эпикризе никогда не пишется, что аппендицита не было. Каждый день тысячи докторов по всей стране проводят гипердиагностику и удаляют здоровые червеобразные отростки, потому что сомнения в экстренной хирургии всегда решаются в пользу операции. И на этот случай есть прекрасный диагноз – острый катаральный аппендицит». Профессионалу сразу ясно, о чем тут идет речь, но для сумасшедшей дамы эпикриз послужил доказательством ее правоты. Она потом приходила к ночмеду, трясла бумажкой перед его носом и обещала вывести на чистую воду всю вашу шарагу. Ночмед предложил ей прийти в следующий раз с законным представителем ребенка и вызвал охрану. Все же он был опытный врач и знал, что спорить с психами – дело пустое и энергоемкое. Мать с отцом, видимо, жаждой мести не горели, потому что больше никто не приходил. Зато в соцсетях появилась куча пасквилей на больницу в целом и конкретно на ночмеда и дежурного хирурга. Первый раз, став звездами интернета, доктора некоторое время отслеживали посты и читали комментарии. Их приятно удивило, что многие граждане встали на защиту медиков, писали о них хорошие отзывы, сочувствовали, как им приходится работать в жестких условиях дефицита всего, с теплотой вспоминали свое собственное пребывание в больнице. Такие комментарии авторша пасквилей без внимания не оставляла, очертя голову кидалась в дискуссию, не гнушаясь полемикой вроде «Вот когда вы сами будете умирать в этом коровнике», будто специально провоцируя людей на агрессию. Кроме соцсетей, она не забыла написать на сайт администрации президента Российской Федерации, и ночмеду пришлось долго и нудно объяснять, что уничтожение детей не является приоритетным направлением деятельности больницы. Так продолжалось около 2 месяцев, но потом, к счастью, дама отвлеклась на что-то другое. Зато теперь в больнице свято соблюдают врачебную тайну и проверяют родственную принадлежность. «Вот, видите, как бывает», — сказал Макс, когда ночмед поздравил их с Новым годом и отключился. «Вообще, кто бы взял и подсчитал, какой ущерб наносят государству скандальные родственники? Мы бы ужаснулись, увидев итоговую цифру». «Да неужели? Вы думаете, врачи равнодушные и глупые люди, которых надо постоянно понукать? Пока не сунешь в карман или не пригрозишь жалобой, они пальцем не шевельнут. Вы разделяете это мнение?» «Не знаю», — Лев Абрамович развел руками. «На собственной шкуре медицинскую помощь я давненько не испытывал, а заболевшего зятя пришлось в Германию отправить. Внучка у меня врач от Бога, это да, но за других ничего не имею сказать». «Хорошо, давайте Бога пока отставим, а поговорим на сухом языке денег. Возьмем случай, о котором мы только что узнали. Ребенок поступает в стационар с острым аппендицитом. Что ж, дело житейское, и на его лечение тратится определенная сумма, куда входит операция, медикаменты и пребывание в стационаре. Операция может без применения высоких технологий, медикаменты не самые современные, а пребывание в стационаре не слишком комфортабельное, но это то, что гарантировано каждому гражданину, имеющему полис ОМС. Но в нашем случае события развиваются по иному сценарию. Ребенок поступает в больницу, ему проводят осмотры специалистов, берут анализы, размещают на койке, все это стоит денег. Не учитываем нервные клетки врача и ночмеда, они бесплатные, но в итоге отец требует перевода в другую клинику. Ребенка с подозрением на аппендицит нельзя отправлять на все четыре стороны, следовательно, транспортировка силами скорой помощи, что тоже стоит денег. В другой клинике дублируются все анализы и осмотры, так что смело накидывайте минимум 10 тысяч к сумме, затраченной на лечение ребенка. Но если медицинских показаний не было, то зачем же? «Ах, Лев Абрамыч», — усмехнулся Макс, «в нынешней обстановке главный вопрос, который задает себе врач, это не что с больным, а что будет со мной. Потому что страшно не то, что пациент помрет, а что жалобу напишет. Понимаете, если бы папаша отказался от лечения, тут можно было бы его реально нагнуть, вызвать службу опеки, и они уж показали бы ему, как правильно лечить детский аппендицит. Но он-то через свою бабу требовал квалифицированной помощи. А представьте, врач настоял бы на своем. Сказал бы, положено оперировать тут, и не волнует. Ну и настоял бы. А что-то пошло бы не так, допустим, рана нагноилась бы. Бесполезно было бы объяснять, что ты действовал по правилам и стандартам. В зависимости от упорства и фантазии родителей, тебе бы вынесли мозг от 1 до 7 инстанций. Поэтому врачу проще потратить немножко народных денежек, которые все равно ни при каких обстоятельствах не попали бы в его карман, чем идти на принцип. Понимаете, если сейчас сконструировать некий прибор, измеряющий настроение в обществе, и шкалу, где на одном конце благодарность, а на другом мстительность, то стрелка этого барометра плотно прилипнет к мстительности и очень-очень редко, когда немножко дрогнет в сторону благодарности. «Вы же обещали на сухом языке денег, а риторика пошла», — хмыкнул Дворкин и взял еще пирожок с капустой. Вкус почти божественный, но все же не так хорош, как у Фридиной стряпни. «Денег, извольте», — Макс вскочил и заходил по кабинету, по-лекторски сложив руки за спиной. «Привозит скорая бабку. Не потому, что ей дико плохо, а родственники настаивают на госпитализации. Вот уж где риторика, так риторика. Ей же плохо. Вы будете стоять и смотреть, как человек умирает. Вы давали клятву Гиппократа. Нам с вами, Лев Абрамович, у граждан, желающих спихнуть беспомощного члена семьи в стационар, еще учиться и учиться ораторскому искусству. Ну да не суть». Бабка в своем нынешнем состоянии пребывает уже 20 лет и до недавнего времени большую часть жизни проводила в психушке с диагнозом органическое поражение мозга. Но сумасшедших нынче больше, чем мест в больнице, поэтому бабку отправили на домашний режим, дали родным рекомендации, которые те, естественно, не выполняли, в том числе не давали таблетки, прописанные бабке терапевтом от давления и аритмии. Заводиться с признанием бабушки недееспособной и определением ее в психоневрологический интернат они почему-то не захотели. Думаю, потому что туда вместе с бабушкой надо отдать и ее пенсию, а может там еще и квартирный вопрос имеется. Но не суть. Важно, что бабка у них почему-то не захотела помирать. Тогда они вызвали скорую помощь и вынудили доставить старушку в стационар. На дому, не имея при себе никаких методов обследования, трудно поставить правильный диагноз и исключить угрожающее жизни состояние. Ты можешь быть уверен на 99%, но пресловутый 1%, усиленный воплями родственников, заставит тебя погрузить бабку на носилки и потащить в приемник, причем обеспокоенные члены семьи откажутся принять участие в транспортировке, потому что у них у всех грыжи и больное сердце. Итак, бабка прикатывает в приемник, и начинается игра, у кого из врачей нервы крепче. Каждый исключает свою острую патологию, но родственники произносят страстные и цветистые речи, и кто-то из специалистов обязательно сдается. В данном случае слаб в коленках оказался хирург. Он диагностирует бабке тромбоз глубоких вен, которого там в помине нет, и госпитализирует в отделение. Начинаем считать деньги. Потом учтите, что санитарок адский дефицит, медсестра одна на 25 человек, а за бабушкой надо ухаживать, кормить ее, мыть, выносить судно и вообще приглядывать. Родственники, естественно, тут же пропадают и в больнице не появляются. Заведующий отделением, матерый хирург, повидал в жизни всякое и прекрасно знает, что проще пролечить бабку неделю от несуществующего тромбоза, чем выпихнуть ее домой, назначает гепарин, который в бабкиной ситуации лишним не будет, и успокаивается. Наступает день Х, выписка. Откуда ни возьмись, появляется дочка и начинает вопить, что нельзя выкидывать на улицу тяжело больного человека, причем пребывает в состоянии такого праведного негодования, будто рассчитывала забрать свою мамашу юной разумной девушкой, а не старой развалиной, которой та и являлась последние 20 лет и останется навсегда. Робкие возражения, что кроме стационара есть еще и амбулаторное лечение, и что вообще-то бабку не выкидывают на улицу, а отправляют домой к любящим и заботливым детям, остаются без внимания. Разгорается дикий скандал. Что ж, заведующий смотрит историю болезни, там действительно не самая хорошая кардиограмма, а дочка еще дополнительно бьет по всем фронтам и сочиняет симптомы, почерпнутые в интернете, про кашель с кровью, черный стул и прочие грозные штучки. Заведующий пытается спихнуть бабку в терапию, но там тоже не новички сидят. Показаний к госпитализации нет. Весь свой букет бабка может лечить по месту жительства с помощью таблеток. Если надо, терапевты сейчас придут и распишут схему на дорожку. Дочка продолжает бушевать. Привлекается начмед. «Окей», — говорит начмед. Сам немного психопат, поэтому устойчивый к манипуляторам. Вы не хотите смотреть за своей бабушкой, можем предложить вам отделение паллиативной помощи, где за ней будут ухаживать за 1000 примерно рублей в день. Дочка истошно верещит, у нас медицина бесплатная, обвиняет беднягу начмеда в вымогательстве, упоминает прокуратуру и газету и гордо покидает арену, оставив бабушку на расправу идиотам-докторам. Бабка полностью без мозгов, поэтому дать ей в зубы выписку и отправить домой, пусть даже сантранспортом, не представляется возможным. Если бы она хоть была признана недееспособной, а дочка являлась ее опекуншей, можно было бы настучать в соцслужбу, но по документам бабка вполне себе нормальный человек, а дочка просто дочка. Начинается второй виток диагностики. Назначается куча дорогостоящих исследований с одной лишь целью доказать, что бабка не нуждается в стационарном лечении, причем напоминает это игру в карты на этапе, когда разыгрываются козыри. Хирург делает исследование, пожалуйста, тромбоза нет, извольте забрать в терапию. Терапевт, а вот вам эхо-КГ. Сократительная способность миокарда в норме, так что до свидания, и вообще, со слов дочки, у нее было кровохарканье. Хирург. А мы зайдем с КТ грудной клетки. Патологических образований нет, ха-ха, ваша карта бита. Дочка. Тем временем на всех углах визжит про вымогательство. В итоге бабка все же оказывается в отделении паллиативной помощи, но уже бесплатно. Начмед говорит дочке, вы понимаете, если я сейчас потрачу деньги на вашу маму, мне потом не на что будет лечить вашего ребенка. На что она отвечает, найдете деньги, никуда не денетесь. Грустная история. вздохнул Лев Абрамович. А представьте, если бы дочь была адекватным человеком. Или пусть такой же дурой, но над медиками не давлела бы угроза административных штрафов и судебного преследования. Бабка мирно кушала бы свои таблетки дома и сэкономила бы государству кучу денег, которые могли бы быть направлены на лечение действительно больных людей. Вы же говорите, что дочка не давала ей лекарства. Простите, но разве это повод держать человека в больнице? Все же стационар – это место оказания квалифицированной медицинской помощи, а не волшебная страна, где исполняются все твои желания. У нас уже привыкли. Пьяный – в больницу, бомж на газоне мерзнет – в больницу, мамашу, парализованную, не с кем оставить – в больницу и так далее. А на самом деле все просто. Если фельдшер скорой застает бабку в плачевном состоянии, он может даже полицию вызвать. Человек в опасности. Правда, полиция, скорее всего, в ту же больничку бабушку и отвезет. Но родственникам нервы потреплют. Все плюс. От ваших рассказов создается впечатление, будто врачи и пациенты – непримиримые враги, буркнул Дворкин, не решив еще, согласен он с Максом или нет. Увы, так оно и стало в последнее время. Тема зарплат медиков уже в зубах навязла, но все же позволю себе ее коснуться. Доктор получает как за неквалифицированный труд, а население ждет от него высокого врачебного искусства. И вот в этот провал, по-научному говоря, хиатус, падает вся оптимизация медицины. Консультация специалиста, во время которой он принимает ответственное решение, находит единственный способ спасти человеку жизнь, стоит 23 рубля. Таким образом, за две консультации доктор может купить себе жетон в метро, и еще рублик у него останется на всякие прихти. Но больному безразлично это обстоятельство. Он-то ждет помощи не на 23 рубля, а на всю катушку. И помощь это оказывается, но, сами понимаете, при ограниченности ресурсов все равно на чем-то сэкономишь. Не на профессионализме, так на человеческом участии. Фрида у меня не такая. Я рад за вашу внучку, но разве вы считаете справедливым, что она живет в общежитии? Или, может быть, вы думаете, что Фрида у вас работает безупречно, то и жалоб на нее никогда не будет? Увы, нет. Всегда найдется какой-нибудь квирулянт, а нет, так коллеги подставят. Соглашусь, хотя сильно надеюсь, что вы не правы, вздохнул Лев Абрамович. Взять хоть нашу нынешнюю ситуацию. Сколько жизней уже спасла моя внучка? Не один десяток и не два, а гораздо больше. И таки у нее есть деньги на хорошего адвоката, чтобы спасти мужа? Чтобы да, так нет. Я вам даже больше скажу. Если бы она спасла не абстрактных людей, а лучшего адвоката современности, он поблагодарил бы ее на словах, но за работу с Мстиславом брал бы деньги по общему тарифу. Лев Абрамович хотел еще немножко посетовать на несправедливость жизни и осудить общественную установку, что раз жизнь человека бесценна, то и платить за ее спасение ничего не надо, но вдруг понял причину своего прескивью. Он даже не очень вежливым жестом попросил Макса замолчать, чтобы мысль снова от него не ускользнула. Итак, дядя Миша обещал договориться о месте для него через Клавдию и довольно уверенным тоном сказал, что личная помощница Елены не откажет ему. Когда Лев Абрамович поинтересовался, с какой стати она будет слушать скомпрометированного бывшего охранника, Миша рассказал о чудесном спасении дочери. Хорошо. Михаил человек прямой и простодушный, но решил, что Клавдия реально спасла его ребенка, тем более у него на руках есть бумажка, где черным по белому написано «аппендицит». Может, у него жена тихая, и он слабо разбирается в женских истериках. К тому же он беспокоился за дочку и не мог в тот момент здраво смотреть на вещи. Человек он, видимо, скромный, может быть, даже робкий перед начальством, не умел заявить о себе, вот и не продвинулся по службе. Поэтому люди, способные вступать в открытые конфликты и отстаивать свои права, вызывают у него восхищение. Это дело известное, недаром тихие и спокойные мужики часто женятся на стервах с шилом в одном месте. Вполне реально, что Миша считает Клаву спасительницей и чувствует себя обязанным ей по гроб жизни. Но она-то ничего не должна ему. Вот если бы наоборот личная помощница загремела в больницу, а Миша вздрючил всех врачей, тогда да, у него были бы основания полагать, что Клава поможет, но теперь с какой стати? Или он сделал для Клавы что-то очень важное, о чем не захотел говорить? Возможно, что-то для себя неприятное, а может и незаконное, судя по тому, как внезапно замкнулся. Тогда странное поведение помощницы в больнице получает хоть какое-то разумное объяснение. Миша чем-то помог Клавдии, и она решила срочно отблагодарить его, вот и устроила шоу со спасением дитяти. Лев Абрамович вздохнул. Все это, конечно, очень интересно, но вряд ли имеет отношение к убийству Владимира, поскольку происходило полгода назад.